В Америке, например, берут налог, исходя из тех данных, которые напишет сам клиент. При этом не требуется никаких документов. На чистом листе бумаги клиент пишет весь свой доход, а также тот расход, который не подлежит обложению. Например, на жену и на каждого ребенка по $600 в год, какую-то сумму на секретаря и другие расходы. После этого клиент подводит итог и ставит свою подпись. С указанной итоговой суммы и берется налог. Но ведь вы можете какие-то доходы утаить, какие-то расходы написать зря. Да, конечно, и мне поверят. Но мы этого никогда не делаем. Почему? Если инспектор вздумает проверить правильность моих записей не только за этот год, но и за предыдущие годы, и установит, что я какую-то сумму скрыл от налога и преувеличил необлагаемый доход, то с меня, первое, взыщут эту сумму, второе, взыщут проценты за все это время, третье, наложат на меня большой штраф, и четвертое, обязательно посадят в тюрьму. Или, например, у профессора Рандала, онколога из Нью-Йорка, у которого я был гостем, украли машину. Она была застрахована. Он позвонил в страховую компанию и заявил о пропаже. Ему в тот же день выдали новую. Я спросил его, но ведь вы же могли сказать неправду. У нас это исключено. Если страховая компания установит, что я сказал неправду, то с меня, первое, взыщут стоимость этой машины. Второе, проценты с этой суммы за все время. Третье, наложат большой штраф. И четвертое, обязательно посадят в тюрьму. Такое строгое взыскание за ложь очень дисциплинирует людей и дает возможность в обычной жизни и в деловых отношениях беспрекословно верить сказанному слову. Рядом с правдивостью стоит другое красивое свойство человеческого характера – верность слову, умение выполнять обещания. Во все века все народы с глубоким уважением относились к данному человеком слову. Нарушение его считалось самым низменным поступком, а человек, тот, кто изменил своему обещанию, считался ничтожным, достойным презрения. Честерфилд в своих письмах к сыну об элементах нравственности еще в 18 веке писал: «Ты, несомненно, знаешь, что нарушить слово – безрассудство, бесчестие, преступление. Это безрассудство, потому что тебе никто потом не поверит, и это бесчестие, а равно и преступление потому, что правдивость – первое требование нравственности, и никто не подумает, что невыполняющий свое слово человек вообще может обладать какими-либо другими хорошими качествами. Поэтому он навлечет на себя ненависть, и от него отвернутся люди». В скобках. Разрядка моя. Федор Углов. Среди русских людей во все века считалось, что нарушивший слово покрывает себя и свою семью позором. Поэтому в среде порядочных людей считалось неприличным брать расписки или письменные обязательства. А насколько русские люди ревностно к этому относились, показывает следующий факт, описанный Н.А. Некрасовым